Ни одного, кроме него, старшего лейтенанта Карташа. Так что хренушки, брат Генка, не повезло тебе. Не с тем ты встретился в первый свой день. Можно, конечно, вспугнуть липового гражданина-аспиранта еще и вопросами о тайджутском или древнехегасском языках, но ни к чему, ни к чему. «Откуда тебе знать, милок?» — думал Карташ, что папаша мой, теперь приходится за это сказать ему спасибо, пичкал меня литературой, в особенности научно-познавательной и военно-исторической. Так сказать, воспитывал на примерах прошлого, чтобы я подражал и соответствовал. Да, многое я порядком подзабыл, признаюсь, но кое-какие обрывки знаний за клеточки-то мозга зацепились. И не перепутаю неандертальца с кроманьонцем, а битву на Лигницком поле с битвой Куликовской. Понятно, что подобной начитанности от ВВшного старлея ты никак не ждешь. Откуда, спрашивается, ей взяться? А вот что ты, дружок, этих вещей не знаешь, будучи аспирантом истфака, это не просто подозрительно. Это разоблачительно. Никакой ты не аспирант. Но кто ты? Вот в чем вопрос. И какого дьявола приперся в наши исправительно-трудовые пенаты? Выводить тебя прилюдно на чистую воду мне нет никакого резона. Опять же, ежели вспомнить опыт древних, предупрежден, значит вооружен. Вот я и вооружен. А к чему мне тебя-то вооружать? Могло, конечно, статься так, что сей ученый есть просто-напросто обыкновенный бичара, нанятый настоящими археологами, в самом деле для разведки местности и решивший нагнать понта, чтобы чаровать здешних красавиц. Однако... Ну, очень не понравилось Карташу, что этот любитель древностей объявился сразу же после случая с Егором Дорофеевым. Уж отчего он давно отучился, так это... верить в совпадение. Глава 6. Хозяин во всей красе. 25 июня 2000 года, 17:56. Товарищ полковник, старший лейтенант Карташ, по вашему приказанию... Ах, да бросьте вы, Штирлиц, и так голова болит. Совсем как папаша Мюллер броневой... махнул ручищей полковник Топтунов и снова уткнулся в бумаге. Добавил: «Заходи, Карташ, садись, я сейчас». Алексей вошел, сел, как было велено, на колченогий стул напротив начальникового стола и мигом напрягся. Что-то такое витало в воздухе. Не угроза, нет. Но разговор, судя по всему, предстоял нелегкий. Не будет хозяин швыряться цитатами и шутками перед обычным разносом или трепом ни о чем. Уж изучили его за это время. Знаем. Топтунов, бурча что-то матерное себе под нос и ворочая толстым загривком, подписал еще несколько насквозь казенного вида бумажек. Акт списания полотенец вафельных. Ухватил Алексей краем глаза заголовок на верхнем листке и мысленно ухмыльнулся. Но начальник исправительного учреждения почувствовал его усмешку, раздраженно отодвинул писанину в сторону, бросил сверху ручку. Китель его висел на спинке стула, рукава оформленной рубашки были закатаны до локтей, под мышками расплывались темные пятна. Денек выдался жаркий. «Видишь, какой херней приходится заниматься, лейтенант!» Пожаловался он, глядя куда-то мимо Алексея, и почти без перехода спросил: «Доставил?» «В целости и сохранности», — позволил себе намек на шутку Карташ. Захотел посмотреть, как отреагирует хозяин. «До самых дверей». А начальник шутку насчет целости и сохранности скушал, сказал только: «Знаю, уже доложили, молодец». «Зачем ты это спрашиваешь?» Мельком удивился старлей. «И что за хмырь с вами ехал?» продолжал хозяин с виду вроде как равнодушно.